Душевная травма мистера Джонсона. Мистер Джонсон приехал в Россию 4 часа назад. Его пригласили друзья по переписке, семейная пара, которая познакомилась с ним через интернет. Они очень быстро разобщались, мистеру Джонсону казалось, что он знает их целую вечность. Вообще-то он был очень боязливым человеком и старался не отходить далеко от дома, что уж говорить о дальних путешествиях. Но друзья были с ним так милы, и он не хотел их обижать. К сожалению, они были также и огромными шутниками. К приезду мистера Джонсона его друзья арендовали медведя, купили балалайку и нарядились в пуховые платки и валенки. Встретили его хлебом, солью и водкой, а также позвали цыганский табор. У мистера Джонсона была очень тонкая душевная организация, так что такой прием произвел на него невероятное впечатление. Если быть точнее, невероятно ужасное. Поэтому мистер Джонсон сейчас и находился на Ладожском вокзале. Он не собирался оставаться в этой ужасной стране ни на 1 час дольше необходимого. Поезд привезет его в Москву, а оттуда мистер Джонсон полетит домой в Берлин. Неожиданно его мечтания были прерваны самым бесцеремонным образом. В него врезался темноволосый парень и, не извинившись, помчался дальше. Мистер Джонсон поправил цилиндр и пробормотал: «Безумные русские!»